Конечно, непостижимо. Конечно. Эти два дня растянутся в такую бесконечную резину, что вынут из меня душу. А вот и не вынут. С какой стати? Не буду я изводиться. И я подтянул ноги, положил книгу на колени и тупо уставился в строчки. Вошла мама, села у стола и стала молча смотреть на меня. Почему-то слишком долго. Во мне что-то ёкнуло. «Мам, ты чего?» «Да я-то ничего. А ты? С тобой что-то стряслось?» Я сказал сразу. «С Чибисом поругались». «Сильно?» «Не знаю. Наверное, средне». «Но есть надежда, что помиритесь?» «О, Господи, не хватало еще, чтобы ее не было». «Ну, конечно, есть». «Это хорошо», — вздохнула мама. «А то было бы совсем...» Я отбросил книгу. «Мам, что случилось?» «Плохо, если сразу две беды, и ни в одной нет надежды». Она смотрела не на меня, а за окно, зябко потирала локти. «Ма, что случилось?» «Только к папе не приставай с вопросами, он и так сам не свой». «Сценарий зарубили, что ли?» — сказал я с великим облегчением. «Вот беда, деньги-то все равно заплатили». Мама стала смотреть на меня. «Не в сценарии дело, а деньги оказались бесполезны. Их потратили на лечение, а потом заведующий клиникой сообщил по телефону. Господин Садовский, мы с самого начала не гарантировали 100% благополучного исхода. Увы, медицина до сих пор не всесильна». «Сволочь!» — сказал я. «Клим, врачи сделали все, что могли, это правда». «Значит, она...» Я боялся сказать, умерла. «Нет, она жива. Еще. Глеб Яковлевич полетел к ней, в Германию. А Ясик?» «Ясика взял с собой. Конечно, тяжело, но так просила мать. Видимо, это будет прощание». «Что, правда? Нет никакой надежды?» Мама опять посмотрела за окно. «Врач сказал, что чисто теоретическое». «Но ведь если даже теоретическое, она все-таки есть. Ведь бывает, что в непостижимо громадном пространстве находят друг друга две элементарные частицы, и вспыхивает звезда. Шансы почти нулевые, но все-таки бывает». Но я не сказал про это. Какой смысл? Я сказал, Лерке не надо говорить, опять заскулит, что зря отдали деньги. «Она знает». «И что, заскулила?» «Нет». Спросила, «А этот мальчик, Ясик, он с кем будет, когда его мама умрет?» «Бестолочь», — подумал я. «Разве можно говорить это слово, когда человек еще жив?» Сунул руку за спину и сцепил пальцы. «Конечно, он будет с отцом», — сказала мама. «Они сейчас живут вместе, душа в душу. Но каково это, ребенку без мамы?» «Каково это? Не приведи, Господи». Я сунул за спину вторую руку. А мама как-то неловко зашевелилась, большая такая, на скрипучем гнутом стуле, и вдруг выговорила. «А тут еще одна материнская проблема». «Какая?» «Объявилась Ява Сатурнадзе». «Кто?» «Не делай вид, что не помнишь. Та, вторая папина жена, Лерина мать». «Она такая же мать, как я, Мичио Накамура. Чего ей надо-то?» «Не бойся, не папу. Хочет повидаться с дочерью». «Скажи папе, чтобы гнал в шею. Или сама. А то вдруг Лерка узнает». «Она знает. В том-то и дело. Ева где-то раздобыла номер Лериного мобильника и первым делом позвонила ей. Деточка, ты знаешь, кто с тобой говорит? Ну, и так далее». «Скотина!» — от души сказал я. «Клим, ты сегодня пустил в ход весь арсенал своих ругательств». «Не весь. Ты многих не знаешь. Например, Клим». «А что сказала Валерия?» «Ты не поверишь. Она оказалась удивительно хладнокровной. Говорит, что ответила так. Надеюсь, у вас хватит здравомыслия не стараться забрать меня от папы и моей настоящей мамы». «Хм, девочка бывает умна не по возрасту». «Вполне по возрасту. Мне и отцу заявила. Я насмотрелась всяких сериалов про этих мам из-за границы. Фиг с ней. По-моему, твоя школа. Моя, с гордостью согласился я. А где сейчас Лерка? Ну как где? Я же говорю, пошла вместе с папой в гостиницу «Олимпия» встречаться с заграничной мамой. Та привезла ей из Стокгольма какую-то сногсшибательную куклу. Хорошо, если этим все и кончится. Надеюсь, сатурнатная Ева не затеет судебный процесс. У нее нет никаких шансов. А если бы затеяла и выиграл? Через неделю привезла бы милую дочку сама. С денежной дотацией в конверте, как в фильме про вождя краснокожих. Мама, это идея! Новый источник доходов! Да, надо обдумать. Мы немножко посмеялись, но тут же замолчали. В общем-то, было не до смеха. Ведь ни беда с женой Садовского, ни моя ссора с Чибисом никуда не ушли.